Глава 61. Мой отец знал эти земли. Да, именно их мой отец знал по-настоящему. Но что это дает? Какова ценность этого? И что это даст мне? Эрл вышел на крыльцо. Оттуда было хорошо видно, что солнце клонится к западу. Но вечер в округе полк выдался тихим, и по дороге уже некоторое время не проезжал ни один автомобиль. «Мой отец знал эти земли. О чем этот факт говорит мне?» Но чем больше Эрл вертел в голове эту мысль, тем запутаннее все казалось. «Отец знал эти земли. Что, черт возьми, это могло дать грабителям, злодействовавшим в Хот-Спрингсе за 50 с лишним миль отсюда? Он знал округ полк, забытый богом клочок земли, занятый по большей части безлюдными лесистыми горами, с несколькими жалкими городишками, далеко на западе. Почти на границе с Оклахомой. Что в округе полк могло оказаться важным для этих людей? Допустим, они скрывались в лесистых горах Ошито, но в Гарленде и в Монтгомери тоже хватает и лесов, и гор, и безлюдных мест. Для чего им могла понадобиться поездка сюда, в отдаленный округ? Эрл попытался восстановить в памяти то, что знал об ограблении. То, что несколько месяцев назад рассказал ему старый Диэй. Пятеро вооруженных людей, несомненная наводка изнутри, четыре убитых охранника, забрали огромную сумму наличными и исчезли без следа. Он должен приложить к этому свои познания в тактике и проявить воображение. В конце концов, это же военная проблема. Тебе нужно покинуть район. Ты находишься за линией фронта в тылу врага. На тебя идет охота силами всех полицейских подразделений. Как ты сделаешь это? Хорошо, очевидно, нужно уезжать. Но куда, как? Кордоны на дорогах уже расставлены. Значит, по дороге далеко не уедешь. Сесть на поезд? Нет, не будем смешить людей. Какие еще могут быть возможности? Допустим, ты никуда не уезжаешь. Допустим, ты где-то спрячешься на месяц, чтобы переждать розыск. В конце концов, у тебя здесь есть друзья, которые могут тебя спрятать, но чем дольше ты будешь здесь оставаться, тем больше вероятность того, что кто-то что-то заметит, кто-то кому-то что-то скажет, кто-то что-то увидит. Остается лодка. Ты можешь воспользоваться лодкой, добраться до реки Ошито, а там... И что дальше? Это было интересно. Можно бежать на лодке, и очень вероятно, что полиция не станет перекрывать реку и озеро, поскольку уверена, что ты воспользуешься дорогой. Но если плыть на лодке, то куда? Куда можно приплыть? По Ошито. Наверное, разумнее всего отправиться на юг, к Миссисипи. Но Эрл даже не знал, соединяется ли Ошито с Миссисипи. К тому же по ней попадаешь в равнинную часть штата, где... Это ничего не давало. Бессмысленные предположения. Допустим, они на самом деле воспользовались лодкой. Куда они приплыли? Каким путем двигались? И кто может это знать сейчас, целых 6 лет спустя, и какое это все имеет значение? Откуда-то издали доносился сухой скулящий звук. Настолько знакомый, что Эрл почти не замечал его. Он миллион раз слышал его на Тихом океане. Он всмотрелся в закатный простор и, наконец, разглядел самолет. Серебряное пятнышко, медленно проползавшее в высоте, там, где еще сияли солнечные лучи, ярко выделялось на фоне начавшего темнеть неба. Правда, расстояние было слишком велико для того, чтобы определить марку самолета. «Самолет», — сказал себе Эрл. «Они отправились туда, откуда их могли забрать самолетом». Это предположение внезапно показалось ему очень разумным. «Сел в самолет, и ты свободен. В конце концов, на дворе 40-й год. Никаких радаров нет, потому что это все еще государственная тайна, и строгости военных лет еще не начались, поэтому система коммерческой авиации никем не контролируется. Самолеты прилетают и улетают каждый день». Они воспользовались самолетом. «Каким?» «Их 4. Все имеют автоматическое оружие и, скорее всего, боеприпасы. Имеется одежда, потому что они некоторое время жили здесь до налета, и они везут с собой свой трофей — месячную зарплату большого предприятия, около 500 000 наличными, мелкими купюрами, в мешках, несгораемом ящике или какой-нибудь еще таре. Вся эта наличность может потянуть, пожалуй, фунтов на 100. Эрл понятия не имел, сколько весят полмиллиона долларов мелкими купюрами, но в любом случае явно немало. Итак, какой самолет? Не Пайпер Кап или еще другой маленький аппарат наподобие тех разведчиков и корректировщиков, на которые он насмотрелся во время войны. На таком, пожалуй, можно отлично приземлиться где угодно, а вот взлетать с грузом слишком опасно. Какой же вывод? Это наверняка был многомоторный самолет, достаточно крупный, поднимающий 5 мужчин, их снаряжение, деньги. Что-то наподобие ДС-3? Нет, слишком велик. Возможно, двухмоторный Бичкрафт, вроде тех, которыми пользовались во время войны штабные начальники. Они никогда не появлялись в боевых зонах, но то и дело попадались позади линии фронта. Тяжелые, медленные, низколетящие самолеты, зато надежные и способные приземлиться везде, где нашлось бы ровное место. Идем дальше. Где ты посадил бы такой самолет? Аэропорты, естественно, отпадают. Там полным-полно копов. Такой большой самолет нельзя посадить и на лугу возле фермы или в другом населенном месте. Будет слишком заметно. Ночью это тоже нельзя сделать, опасно. А значит, ты должен найти просторную ровную площадку подальше от любопытных глаз, в дикой местности, в горах, хорошо укрытую и безопасную, чтобы никто не наткнулся на нее даже случайно. В стороне от дорог, ферм, парка, вообще от всего на свете. Где ты посадил бы самолет? И какое, спрашивается, отношение его отец-охотник мог иметь ко всему этому? В голове Эрла зароились воспоминания. Сначала это были неясные, стертые образы из какой-то глубины памяти, где хранились события, определявшие его жизненный опыт. То, что вспомнилось, относилось к детству. Ему представилось отдаленное поле, желтое и округлое. Он находился там с отцом и несколькими другими мужчинами. Это был, наверное, год 27 или 28. Ему исполнилось лет 12, а может 14. Он слышал наставительный голос отца. «Слушай внимательно, Эрл», — басовит рокотал стоявший рядом с ним мужчина. «Я не собираюсь повторять дважды. Ты должен смотреть на опушку. Олень-мул водится на опушках. Он любит границу между открытым и закрытым местом. Он также любит, когда ветер дует с открытого места, чтобы учуять, если кто-то на него охотится. Он ни за что не выйдет на открытое место, особенно во время охотничьего сезона, поскольку знает, что на него охотятся. Не знаю, как он это делает, но так и есть. Он очень умен, не то что некоторые люди. Его надо стрелять очень аккуратно, на самой опушке. Там ты всегда найдешь его на рассвете или на закате. Надо быть очень внимательным, потому что он двигается совершенно бесшумно, и терпеливым, ведь у него в мозгах нет ничего такого, что могло бы его отвлечь, а у тебя такого полным-полно. Поэтому ты должен заставить себя сохранять полную неподвижность. Ты меня понимаешь, Эрл? Ты меня слушаешь, мальчик?» Конечно, он слушал. Кто мог не слушать папу? Папа, он не разрешал называть себя отцом, только папой, требовал уважения к себе, и папа его получал. Эрл сидел, держа винтовку, а отец объяснял ему точно так же, как когда-то его самого вводили в охотничьи ритуалы. Но теперь Эрл вспомнил и явственно увидел огромную поляну, настолько отдаленную от всего, что увидеть ее было все равно, что осознать себя первым белым человеком в этих местах, оказавшимся здесь году этак в 1650-м. Он вспомнил, как был поражен ее протяженностью, ее желтизной, плавным кольцом холмов, окружавшим ее со всех сторон, и выглядывавшими из-за этого кольца синими пиками дальних, более высоких гор. Потом в его памяти всплыло название. «Долина невыгодной сделки». Плоское желтое пятно в горах, названное так, потому что какие-то направлявшиеся на запад пилигримы решили зазимовать там. К весне они превратились в пищу для ворон. Эрл помнил, как стаи ворон кружились над головами, словно дурные предзнаменования. Пилигримы действительно заключили с Богом неудачную сделку. Можно ли было посадить самолет в долине невыгодной сделки? «Да», — понял он менее чем через секунду, — «можно». Легко, И даже самолет побольше, не кап, а здоровенную двухмоторную дуру. Все части головоломки мгновенно встали на свои места, будто все эти годы хранились у него в мозгу, и он втайне от себя работал над ними в темных глубинах подсознания. Теперь они сложились и объявили об этом громоподобным ударом и видением такой частоты и интенсивности, что Эрл с трудом удержался на ногах. Пятеро вооруженных до зубов мужчин убегают из Хот-Спрингса. Они должны добраться до отдаленного места, откуда их заберет самолет. Есть только одно такое место, до которого можно доехать за ночь. Но как бандиты найдут его? Там нет проезжих дорог, только путанная сеть старых лесовозных просек, частью ставших непроезжими. Кто им поможет? Человек, знающий местность, лучше любого другого. Шериф Чарльз Свегер, великий страж закона и охотник. И они знали о Свегере все, что им было нужно. Он вел в Хот-Спрингсе тайную жизнь. Раз в месяц он регулярно появлялся там, чтобы поиграть в различные азартные игры, пройтись по шлюхам и предаться тайным порокам, к которым имел особое пристрастие. Оуни Мэддокс, мастер игры на человеческих слабостях, должен был знать это. У него, несомненно, имелись рычаги воздействия на старого Чарльза, и этот человек, долго бывший символом общественной нравственности, внезапно оказался в непреодолимой и безжалостной хватке гангстера. Значит, Чарльз должен был составить для них маршрут. Затем он расставил кордоны так, чтобы беглецы, попав в округ полк, могли без труда обойти их, после чего встретил их в глубине леса и прошел с ними несколько последних миль до долины невыгодной сделки. Для них это оказалось отличной сделкой. Самолет прибыл на рассвете, унес их прочь, и они исчезли из этих краев. $400 000, быстро отмытые, через несколько недель возвратились в Хот-Спрингс и стали оборотным капиталом для Оуни Мэддокса. На эти деньги он выстроил Южный клуб, самое респектабельное и процветающее казино в Америке. Эрл теперь ясно понимал, каким стал завершающий, самый печальный акт драмы. Чарльз не знал, что во время ограбления были убиты люди. Он имел дело всего лишь с грабителями, отобравшими деньги у большого бизнеса, и эти деньги попали к игрокам. Так уж устроен этот мир, безжалостный, испорченный, древний. Но оказалось, что убиты четверо, и отец внезапно стал соучастником убийства. Когда он узнал об этом, его охватил мощнейший приступ отвращения к себе, и именно поэтому он вернулся домой пьяный, не помня себя от гнева. К несчастью, ему на глаза попался младший сын Бобби Ли, и его ярость, его глубокое разочарование в себе, горечь всех выплеснулись на мальчика. Он принялся избивать сына и избивал его, избивал, избивал. Возможно, он избил его до смерти и повесил тело, чтобы скрыть преступление. Возможно, мальчик повесился сам, но до того все было именно так. Злобный отец, беспомощный сын, а единственный человек, у которого был шанс остановить зверство, сбежал в другую семью под названием «Корпус морской пехоты Соединенных Штатов». Эрл понял, что этим вечером они сделают то же самое, что и в 1940 году. Несомненно. Перед ними встала та же самая проблема, только сокровищем были не мешки с деньгами, а Оуни Мэддокс собственной персоной. Один раз это уже сработало. Тот же маршрут, такая же договоренность насчет самолета, то же место назначения. Только на сей раз они не нуждались в Чарльзе Свегере, потому что были очень толковыми ребятами. В первый раз кто-то из них внимательно смотрел на дорогу и теперь мог самостоятельно найти долину невыгодной сделки. Эрл посмотрел на часы. Было без нескольких минут 8 вечера, и солнце почти скрылось. Они и впрямь могли всех перехитрить, потому что никто другой не знал, где находится долина невыгодной сделки, а те, кто знал, не сумели бы добраться до нее вовремя. Сам Эрл понятия не имел, где она. Где-то, в необъятных просторах гор, которые уже исчезли в сгустившихся сумерках, и, значит, Ее мог найти только тот, кто бывал там прежде и знал путь. А он пути не знал. И даже не имел карты, чтобы сориентироваться. Карта исчезла. И тут Эрл вспомнил любимую отцовскую комнату. Да, карта исчезла. Но место, где она висела, все еще отмечено четким прямоугольником невыгоревшей краски. Он стремительно повернулся, прошагал через дом и вошел в комнату. И увидел пустоту. Чего он ожидал? Это был всего лишь прямоугольник чуть более яркой краски, заметный даже сейчас, в вечернем свете. Эрл попытался припомнить карту. Она показывала полк, один из наиболее западных, наиболее бедных, наиболее гористых, наиболее отдаленных округов Арканзаса. Он пытался понять, какая главная особенность округа полк. Он пытался вспомнить, уставившись на прямоугольник, что я здесь видел. «Вспомни, что ты здесь видел!» «Вспомни, что здесь было!» Он помнил. Большая карта с редкими дорогами, многочисленными ручьями и многочисленными белыми пятнами, поверх которых было мелко напечатано, не картографировано. Горы были представлены концентрическими линиями, обозначавшими разные высоты. Но какой была главная особенность формы округа полк? Это он помнил. Форма была очень правильной, почти прямоугольной, как лист бумаги, на котором была отпечатана карта. Наблюдались лишь небольшие выпуклости в северо-западном и юго-западном углах. В остальных же местах границы округа были проведены почти по линейке, словно люди, устанавливавшие границы, не имели понятия о том, что представляли собой эти земли, и не хотели считаться с их рельефом. Границы не соответствовали ни гребням гор, ни рекам, ни другим естественным рубежам. Они бросали им вызов, рассекали их, подчиняли их себе. Получается, прямоугольник на стене почти полностью соответствовал очертаниям округа, не считая неправильности в углах. Но на них можно было не обращать внимания, там не имелось некартографированных территорий. Эрл напряг память. Что еще? Как еще был размечен округ? Он не мог вспомнить ничего, ни дорог, ни гор, ни ручьев или рек. С тех пор, как он в последний раз побывал здесь, прошло более 16 лет. Стоило ли рассчитывать на... булавки? Булавки. Карта была утыкана булавками, отмечавшими те места, где Чарльзу Свегеру довелось удачно поохотиться. А в эти годы он очень много охотился и почти всегда удачно. Больше всего он любил оленей-мулов. Да, их так и называли — олени-мулы, волшебные существа, грязновато-землистого цвета, которые в одну секунду стояли в изящной неподвижности, а в другую становились невидимыми, быстрее, чем глаз успевал мигнуть. Если тебе удавалось лишь увидеть оленя, это совсем не значило, что ты сможешь его убить. Ты понимал, что природа благосклонна к тебе. Эрл посмотрел в сторону, затем снова оглянулся назад, но ничего не увидел. Он отошел в сторону, чтобы видеть пустой прямоугольник на стене под углом и разглядеть фактуру стены. И тогда увидел их. Конечно. Карта исчезла, булавки исчезли, свейгеры исчезли. Ушли все, мертвые или проклятые, особенно этот последний. Но после них остались крошечные дырочки. Глядя на пустую стену под углом, Эрл быстро находил их там и сям. Крохотные дырочки в штукатурке, которые, возможно, не удалось бы разглядеть ни при каком другом освещении, только при этом, с его игрой теней, выделяющей малейшие неровности. Укол здесь, укол там, два укола близко друг к другу и... вот оно. Да, это явно оно и ничто другое. Очень много следов от уколов скопилось в северо-западном углу освещенного места, 35-40. Причем не россыпью, а двумя параллельными линиями. Края опушки леса, окаймляющего эту самую долину. Именно там должна находиться долина невыгодной сделки. Именно туда Чарльз Свегер отправлялся каждый год и каждый год отмечал очередного оленя-мула, убитого на самом краю идеально ровной поляны, покрытый желтой травой, над которой кружили и каркали вороны, словно дурные предзнаменования. Эрл понял, это место находится в северо-западном углу территории округа. Он знал, что если сумеет подъехать достаточно близко к нему на машине и очень постарается, то сможет отыскать его. Хорошо бы иметь карту округа, но в машине у него лежала крупномасштабная карта Арканзаса, и подобраться к нужному месту он мог и по ней. Поездка займет часа два, потом еще часа четыре топать вверх, а кое-где карабкаться по скалам. Эрл поглядел на часы. К рассвету он вполне доберется туда, и еще час останется в запасе. Ему не хватало лишь одного. Он вошел в третье пыльное стойло и нагнулся к доскам, сваленным вдоль стены. Он не забыл, как давным-давно прятался здесь от отцовского гнева. «Эрл!» — орал старик. «Эрл! Ну-ка тащи сюда свою задницу, черт тебя возьми!» Но отец так ни разу и не нашел его здесь, хотя это откладывало избиение лишь на несколько минут. И никто другой никогда не находил его там. Он мог поспорить с кем угодно, что у Бобби Ли было свое тайное убежище. Но это принадлежало Эрлу. Несколькими быстрыми рывками он отодвинул доски от стены и наклонился, как и в тот раз, когда заезжал на ферму несколько месяцев назад. Но тогда он хотел только проверить, лежит ли оно на месте, а не забирать. И вытащил зеленый деревянный ящичек, обернутый брезентом с печатью «Свегар КМП США», удостоверявший, что это имущество морского пехотинца, которое путешествует вместе со своим владельцем с корабля на корабль из сражения в сражение. Он вынес ящичек в сарай, щелкнул выключателем ничем не прикрытой лампочки и откинул крышку. Внутри лежало множество каких-то предметов, аккуратно завернутых в чистые тряпочки. Эрл вынимал их по одному и разворачивал. Каждый предмет тускло поблескивал в желтом свете. Все они были покрыты слоем смазки, призванной обезопасить металл от влаги. Содержимое ящичка было ему прекрасно знакомо. Приклад и затворная коробка, ствол и патронник, затвор и возвратная пружина, передняя рукоять. Все части складывались вместе с такой легкостью, что было сразу ясно, детали отлично приработаны. Эрл знал, каких прихотей можно ожидать от этого оружия, знал мельчайшие нюансы его конструкции, как вставлять затвор, как совмещать фиксаторы, как вворачивать рукоять затвора. В конце концов он соединил раму с прикладом, защелкнул фиксатор, и предмет принял свою окончательную форму. Не прошло и трех минут, как в руках у Эрла оказался автомат Томпсон М1А1. Нерифленый ствол и толстое дуло, похожее на поросячий пятачок. Строгая прямолинейность, практичный серый цвет, исцарапанные деревянные части. В ящичке хранилось также 10 магазинов по 30 патронов, а в багажнике его машины валялось еще 1000 трассирующих патронов того же 45-го калибра, которые он недавно рассчитывал сбагрить каким-нибудь другим правоохранителем. Теперь, как и во множество других ночей за минувшие годы, он должен добраться кое-куда к рассвету. А на рассвете начнется убийство.